Эпизод 78. Улица Ирис Вейен, 12 мая 2000 года. Свернув на Ирис Вейен, Харри сразу же увидел перед домом Юли полицейскую машину. Тихая улица с деревянными домами, лужицы талой воды, вялое мигание голубого маячка на крыше машины, любопытные дети на велосипедах, как будто повторяется сцена перед домом Сверра Ульсона. Господи. Хоть бы сходство этим и закончилось. Припарковавшись, Харри вышел из своего форда и побрел к воротам. Уже закрывая их за собой, он услышал чьи-то шаги на крыльце. «Вебер?» — удивился Харри. «Наши пути опять пересекаются». «Похоже на то». «Не знал, что ты ездишь в патруле». «Ты прекрасно знаешь, что я не езжу». Но дом Бранхеуга вверх по этому склону, и когда мы получили это чертово сообщение, то сели в машину и прикатили сюда. Что тут происходит? Я хотел тебя об этом спросить. В доме никого нет, но дверь была приоткрыта. Вы все тут осмотрели? От чердака до погреба. Интересно. Собаки, как я понимаю, тоже нет. Никого. Ни псины, ни людей, но в погребе как будто кто-то побывал, потому что в подвальной двери выбито стекло. Понятно. Харри посмотрел вдоль Ирис Вейен. Между домов он увидел теннисный корт. Она могла уйти к соседям, предположил Харри. Я просил ее об этом. Вебер и Харри вошли внутрь. В коридоре стоял молодой полицейский и смотрел в зеркало над телефонным столиком. Ну... «Муен, ты видишь признаки разумной жизни?» — язвительно спросил Вебер. Муен повернулся и коротко кивнул Харри. «Ну, — протянул он, — не знаю, насколько это разумно, скорее непонятно». Муен указал на зеркало. Харри и Вебер подошли ближе. «Вот тена!» — воскликнул Вебер. На зеркале губной помадой крупным почерком было написано: «Бог мой судья». У Харри пересохло в горле. Вдруг с грохотом распахнулась входная дверь. «Что вы тут делаете?» — спросил человек, показавшийся на пороге. Против солнца его лица не было видно. «И где Бурре?» Это был Эвен Юль. Харри сидел за столом напротив явно взволнованного Юля. Муэн отправился расспрашивать соседей, не заходила ли к кому-нибудь из них Сигна Юль. Веберу вдруг понадобилось срочно уехать по каким-то делам, связанным с убийством Бранхеуга, и он отбыл в полицейской машине. Харри пообещал подвести Муэна на своем форде. «Обычно она предупреждала перед тем, как куда-нибудь уйти», — сказал Эвен Юль. «То есть предупреждает». «На зеркале в коридоре ее почерк?» «Нет», — ответил Юль, — «по крайней мере, мне так не кажется». «Надпись, сделанная ее помадой?» Юль смотрел на Харри, не говоря ни слова. «Она чего-то боялась, когда я разговаривал с ней по телефону», — сказал Харри. «Она говорила, что кто-то хочет ее убить. Вы можете предположить, кто бы это мог быть?» «Убить ее?» «Так она сказала». «Сигна никто не хочет убить?» «Значит, нет?» «Да вы с ума сошли!» «В таком случае получается, что у вашей жены неустойчивая психика. Может быть, она истеричка с манией преследования?» Эвен Юль не отвечал, и Харри решил, что он не расслышал его слов, но тут хозяин покачал головой. «Замечательно». Харри встал. «Постарайтесь нам помочь. Обзвоните всех ее друзей и родственников, у которых она могла искать убежище. Я уже объявил ее в розыск, мы с Моэном проверим дома в округе. Пока мы больше ничего не можем сделать». Когда Харри вышел за ворота, он увидел Муэна, шагающего к нему навстречу. Молодой полицейский покачал головой. «А какой-нибудь машины люди не видели?» — спросил Харри. «В это время дома сидят только пенсионеры и матери с грудными детьми». «Пенсионеры обычно все подмечают». «Наверное, к здешним это не относится. Если здесь вообще произошло что-нибудь, заслуживающее внимания». заслуживающее внимания. Харри не понимал, почему, но эти слова вызвали у него в подсознании странный резонанс. Дети на велосипедах уже куда-то уехали. Харри вздохнул. «Поехали отсюда».